Аура являет собою излучение, исходящее от человека, которое можно уподобить щупальцам или каналам, передающим и получающим из незримого и зримого мира вибрации света и тьмы. Аура является как бы фильтром, пропускающим эти вибрации по созвучию с тональностью и настроенностью этого фильтра. Если аура светлая, она пропускает свет. Если отемненная – тьму. Человек – это магнит, притягивающий к себе энергии пространства по соответствию своей тональности с ними. Свет или тьму привлекает постоянно микрокосм человека к себе через свою ауру. Притяжение по светотени. Шкала световых вибраций и их всевозможных окрасок очень широка. Каково бы ни было состояние человека, притяжение всегда идет по созвучию с внутренним его настроением. Радостью можно из пространства извлечь радость, горем – слезы, злом – зло, печалью – печаль, унынием – уныние. Даже сфера непосредственного окружения при сильных чувствах будет звучать в унисон с состоянием сознания. Можно сказать – магнит чувств, магнит эмоций, магнит мыслей действует по созвучию. Свет проникает через ауру, равно как и тьма. В каком состоянии содержится аура, таково и получение поступлений извне. Светимость ауры оберегается волей и поддерживается защитою заградительной сети.